Глава 8. Я зарядил еще 2 бочки. В крайнем случае даже Валере хватит утопиться. Да у него первый восторг прошел. Поглядывал на бочки спокойно, по-хозяйски. Чивагор его просто на всякий случай придерживал за шиворот. Валера повел дальше. В следующем помещении оказалась гарнизонная кухня. 4 молодых парней в форме городской стражи при нашем появлении вскочили со стульев. 3 принялись изображать суету вокруг большой печки, а 4-й вытянулся перед Валерой и отчетливо доложил. «Отдельный хозяйственный взвод под моим командованием осуществляет подготовку продуктов к употреблению личным составом в обеденное время. На вверенном мне объекте без происшествий командир Коля Гриб». «Вально», — проворчал Валера с начальственным видом, взирая на бойцов. Один снял с большого бака крышку. 2-й зачерпнул половником и сосредоточенно дул на горячее варево, а 3-й с умной рожей на него смотрел, временами спрашивая. «Ну как?» «Горячее, блядь», — отвечал боец черпаку. Я добродушно усмехнулся этим выкрутасом, особенно в форме доклада, но подрывать Валерин авторитет не стал. «Вы бы тут подмели, что ли?» — пробурчал стражнику начальника ХЧ. «Только что проводили влажную уборку». Преданно на него глядя, восторженно заявил Коля. «Ну, высохнет, проведите сухую», — распорядился зомби, — «чтобы не сидели мне тут». «Так точно, господин начальник», — радостно отозвался боец. «Начальник по АХЧ», — поправил я, — указал на Чивагора. «Вот ваш новый комендант». Боец с сомнением обернулся к Валере, возражений не услышал и воззрился на нового начальника. Эльф веселыми глазами на серьезном лице любовался воинами. «А скажи-ка, боец, почему на вас форма городской стражи?» — спросил он. «Так потому что мы стражи и есть, господин комендант», — ответил боец. «Крепость же совместная города и сеньора Драги. Положена половина его солдат, другая от города. Вот господину начальнику дают денег, чтобы набирал бойцов как в стражу». Я умильно взглянул в вставшее вдруг совсем мертвым Валере на лицо. Значит, здесь 4, и на кухне начальника 2. Тетку, скорее всего, отдельно наняли. А солдат-владетеля мы тут уработали не меньше 200. Валера проворчал в сторону. Ну, прислали немного на жалование и прочее довольствие 100 оболтусов. А бумаги подписал, что получил на 300 человек. 200 серебра на вару. Смешно говорить. «Интересно. Получается, я могу запросто нанять в городе армию. Сам начальник решает, кого нанимать. Возможны проверки. Но эти вопросы Валера легко уладит небольшими взятками. Эх, зря с наемниками поругался. Хотя еще как посмотреть. Может, так с ними и нужно, чтоб сами захотели со мной дружить. Впрочем, это нужно еще как следует обдумать». Я скучающе вопросительно посмотрел на Валеру. Тот принялся рассказывать, показывая руками. «Значит, здесь кухня, та дверь в продуктовый склад, на текущий момент запасено солонины в бочках и круп для 200 личного состава на месяц. В склад продукты тоже доставляем по желобу, прямо с поверхности». Он снова махнул рукой. «Там столовая, а из нее уже лестница в казарму». «Получается, в тоннель можно попасть только через столовую и кухню?» — удивился я. — Ну, конечно же, имеется отдельный выход из казармы сразу в тоннели, ведущие к башням, — сказал зомби. — Тогда веди наверх. В целом мне все ясно, — сказал я. О том, что наверху не все хорошо, я начал догадываться уже в столовой. На лестнице в казарму вопли слышались совсем отчетливо. Стало совершенно ясно, что это именно вопли от страдания. Когда открыли двери, от них слегка зазвенело в ушах. Дальше пошли, ориентируясь на крики. Одно из помещений девочки превратили в операционную или филиал ада. За неимением хирургических столов больных расположили на наспех сколоченных козлах и только гвоздями не прибили, притянули ремнями. Грешников на носилках таскали рейнджера уже без доспехов, тоже в белых халатах. Как в любом уважающем себя аду имелись свои черти, то есть демон Настя в забрызганном кровью белом халатике ассистировала ведьмам, придерживала орущего пациента. Девчата крики игнорировали, а демон, конечно, объедалась мучениями. Я сходу включил беднягам онемение. «Блядь, ты опять?» — возмутилась демоница в голос. «Тебе, сука, нравится меня обламывать?» «Получат они свои, только позже», — успокоил я Настю. а не менее просто отсрочка. В боли важно не общее ее количество, а именно порог, достижение критических значений. Сварливо проговорила демон. «Ты вообще чего приперся?» «За тобой», — усмехнулся я. «Тебе пора на работу». «Ну, какую еще работу?» — насторожилась Настя. «Уже какую?» — спросил я весело. «В казино». «А-а-а», — протянула она равнодушно. «Давай попозже. У нас полно раненых». «А если придет Лика и тебя не застанет?» — сказал я вкрадчиво. «Она выполнит просьбу, а дальше...» «Так», — Настя приняла истинный облик. «Ты собрался ехать на своих пидорских повозках?» «А я полетела. Увидимся на месте». «Попрыгала», — поправил я, махая крыльями. «Ой, да и пошел ты нахер!» — отмахнулась она, покидая помещение. «Халат сними!» — крикнула я ей насмешливо вдогонку. Угарно она смотрится в халатике с торчащими крылышками и сиськами в шипах. Халат, наверное, не настоящий, одна видимость для выпендрежа. «Куда это ты собрался? Ты обещал отпустить экипажи», — напомнил Чивагор недовольным голосом. «Но не сказал же, когда именно», — напомнил я. «И вообще это проблема Товарина. Сам договаривался, сам пусть и возвращает. А у тебя свои задачи, комендант». «Ну, наконец-то вспомнил», — саркастически воскликнул эльф. «И какие у меня задачи?» Ему не удалось меня смутить. Я заговорил ровным тоном. «Во-первых, официально мы постом владеть не можем, значит, ничего здесь не захватывали. Ворота не закрывать, проезжих не останавливать. Если сами остановятся, вежливо, но непреклонно просить ехать нахер». Чивагор согласно кивнул. «Во-вторых, если доебутся официальные лица, пусть ждут моего возвращения». Я обернулся к Валере. «Ты вообще никому на глаза не попадайся. Нет тебя, умер!» «Я и правда умер», — просипел зомби. «Может, я пока займусь мертвой водой?» «Какой мертвой водой?» — влезла Фло. Казалось, ведьмы сосредоточенно занимаются ранеными. Он все равно не упускали ни слова. «Да зарядил некросом три бочки», — ответил я небрежно. «Нужно разлить бутылки». «Большие бочки?» — азартно спросила Пия. «По 160 литров», — мечтательно пробормотал Валера. «Охренеть!» — молвила Фло. «Ты просто супер, Вих! Это все меняет. Сейчас же займемся!» «Вот. А я сейчас наскоро подниму еще пару десятков зомби и поеду в казино за своим золотом», — сказал я. «Ваше золото забрать? А где будет Настя? Здесь или в казино?» — уточнила Пия. «Пока ремонтируем, ей в казино особо делать нечего», — проговорил я задумчиво. «Ну, а моя основная резиденция будет здесь». Девчата переглянулись. Трикси печально вздохнула и высказала общее решение. «Тогда вези и наше заодно». Фло, видимо, закончила процедуру со своим бойцом и проговорила деловито. «Только не спеши», — обернулась к эльфам. «Этого забирайте». Рейнджеры принялись укладывать больного на носилки, и ведьма снова обратилась ко мне. «А ты, если такой жалостливый, наколдуй не менее всем». «Ну, веди ко всем», — снисходительно сказал я. Сначала Фло привела нас в чистенькую комнатку с аккуратно застеленными пустыми кроватями. На столе у окна я заметил свои корзинки. Вопросительно взглянул на Фло. «Мы ничего не брали без разрешения, только к себе занесли», — пропищала малявка. «Вот спрашиваем, разрешишь посмотреть? Может, пригодится что-нибудь для раненых?» «Моим чаем их только не поите», — усмехнулся я добродушно. «А остальное используйте, как хотите». «Ну, мы так и думали», — очаровательно улыбнулась ведьма и повела дальше. В палатах стоял стон и скрежет зубовный. Я потратил на онемение еще 5 единиц магической энергии, просто по числу палат. Мертвецов аккуратно сложили в одном помещении. Напрасно я себе льстил. Наглухо прибили мы всего 80 человек. Из них с оторванными или разбитыми вдребезги головами и ампутированными конечностями 20 бойцов. Остальных, по мнению ведьм, теоретически можно воскрешать. Только стрелы повыдергивать и раны обработать мертвой водой. А большинство вообще без видимых повреждений. Загнулись от проклятий личей. Из 110 раненых набралось 1,5 десятка более-менее ходячих и хотя бы с одной здоровой рукой. Их поставили помогать рейнджерам ухаживать за тяжелыми. А то зомби к больным без присмотра допускать нельзя. Загрызут за крохи некроса. Эльфы меня приятно удивили. Не высказывая ни малейшего неудовольствия, профессионально делали работу санитаров. Таскали носилки, ворочали больных, поили из рожков, обтирали, выносили отходы. В первой же условной палате к ним запросто присоединился и Чивагор. В результате моя крепость окончательно превратилась в госпиталь без гарнизона, если не считать оболтусов на хозработах, мертвецов и того первого присягнувшего мне засранца. Я лично больше конфликтовать ни с кем не собирался, значит, и мое присутствие в гарнизоне ни на что не влияет. Могу двигаться далее по плану. И опять мне не удалось сразу отправиться в путь. Эльфийские кучера во время драки пролезли в экипажи, заперлись изнутри и не желали вылезать. На просьбу открыть двери истерично просили их пощадить, не превращать в зомби. Они прям готовы на что угодно. Однако двери не открывали. Единственный, кто не заперся, был кучер фургона службы доставки, который разнесли личи. Я попробовал его извлечь из-под останков фургона. Однако эльф довольно шустро уворачивался от копья. А когда я полез за ним лично, выскочил, сволочь, бежал и снова нырнул между колес. Убивать его или тратить магию совсем не хотелось. Пришлось все-таки идти звать рейнджеров. Эльфы посмеялись, но снизошли к моему положению. Им удалось изловить кучера фургона. А новоназначенный комендант попросил сидельцев посмотреть в окошке на то, что он будет делать. И натурально разнес табло паразиту. После чего пообещал высадить двери и поступить так же с остальными, если они не выйдут по-хорошему. Эльфы открыли двери и, покошачьи поджав ушки, полезли на козлы. Рейнджеры вернулись было к обязанностям санитаров, однако наш госпиталь отчетливо обретал все признаки дурдома. Когда я вернулся из казармы с дюжиной зомби, кучера дружно спрыгнули на землю и спрятались под повозками. Я смог сдержать нервы, все-таки позиция упростилась, хотя бы отпала надобность ломать двери. Сначала приказал мертвецам сесть в экипажи, а потом пошел снова звать рейнджеров. Пусть по дороге в казино на порожние кибитки никто бы не напал, а когда бы погрузили золото, я и Настя справились бы с охраной. Троим рейнджерам пришлось ехать на козлах рядом с кучерами и пообещать им, что пристрелят нахрен, если попытаются удрать. В результате наш кортеж из трех бордельных кибиток и на козлах представительской кареты управы рядом с кучером сидел я. Вот караван наш получился весьма солидным, с некоторой даже воинственной суровостью, несмотря на картинки по бортам. Ехали без спешки. Мой кучер за своим привычным делом успокоился, даже разговорился немного. Заявил, что, во-первых, лошадок нужно пожалеть, им и так досталось переживаний. Во-вторых, раз уж в салоне мертвецы, экипажи можно считать траурными. А что оформление немного не то, так тем более следует пользоваться возможностью показать в городе рекламу поселковых заведений. Я с ним соглашался и не торопил. Задумался о своем, впрочем, не отпуская контроля и не забывая время от времени демонстрировать стрелу на луке представителям дорожной стражи. Вознице это очень нравилось. Он совсем осмелел и полдороги пытался меня подначивать, дескать. Мне все равно не хватит духу пристрелить хотя бы одного. Я в ответ только кивал и рассеянно улыбался. Приятно, черт возьми, что хоть кто-то еще считает меня нормальным человеком, пусть и слегка простоватым. Вид нашего заведения меня озадачил и насторожил. Фасад никак не мог быть монотонным бледно-синим. Ближе я разглядел, что это пленка или тент, натянутый на леса. Еще интересней. Только вчера ведь разговаривал с зодчим. Остановились у входа, опять перегородив полулицы. Я спрыгнул с козел, махнул рейнджером рукой, чтоб сидели пока на местах, и полез под тент. На дверях висели таблички. «Ремонт, вход с другой стороны». «Ага, прям бегу и спотыкаюсь». Нервно пнул дверь и высадил вместе с коробкой. Забыл, что открываются на себя. Загрохотало как-то слишком даже для тяжелых дверей. Сверху падали доски, трубы лесов, Гронк, Зочи, Иглет и Фикси. На всех у меня, понятно, рук бы не хватило. Поймал девушку. Эльфы и орки живучие. И падали вроде всего со второго яруса. «Привет!» — сказал я и поставил ведьму на ножки. «Привет!» — улыбнулась она. «Приветствую!» — с достоинством проговорил Зочи, вставая. Он, в отличие от Гронга, по-кошачьи ловко приземлился на ноги. «Блядь, прорычал орк, поднимаясь с полу. — Ты можешь хоть что-нибудь сделать по-человечески? — И тебе отдельное здрасте, — проговорил я. — Ты вообще что там делал? — Здрасте, — проворчал Гронк. — Я же управляющий, а у нас тут ремонт. Я огляделся. В помещении явно что-то взрывалось и горело, а также кто-то бился в стены, чем ни попадя. Вдоль стен громоздились леса. На них гремели молотками рабочие. С пола удалили паркет, валялись кучи строительного мусора, в основном состоящего из обломков штукатурки. — Ага, — протянул я и перевел взгляд на Фикси. — А я дипломированный маг времени, — пояснила девушка. — Ускорение производственных процессов — как раз мой профиль. — Тратишь магию на стройку? — воскликнул я. — Я умею тратить только время. Это намного дешевле, — ответила девушка. — Видел в башне эликсиры времени? — Вот и ты научишься, если будешь хорошо учиться в коллеже, маг. — Замечательно. Я улыбнулся и обернулся к зодчему Игледу. — Так сколько нормального времени займет ремонт? — Я, к сожалению, не маг, а Фикси не зодчий, — развел он руками. — Она пока не видит целиком замысла. Я не знаю всех ее способностей. Думаю, не менее 3 дней. — А не более? — осторожно спросил я. — Наверное, неделю могу обещать, — проговорил зодчий. — 3 дня, — усмехнулась Фикси. — Что не успеем или чего я не пойму, то лишнее. Игрид поморщился. Громко осанисто кивнул и прогудел. Фикси очень умная девочка. Если уж даже она чего-то не поймет, идет оно нахер. 3 дня и так слишком долго. Тут принесли бумагу из департамента мэрии по сборам с развлекательных учреждений. У нас фиксированный налог 1000 серебра в день, и всем пофиг, что заведение закрыто. 1000 в день? Переспросил я хрипло. Они там совсем охуели? Это Рене у нас совсем охуел, проворчал Гронк. Знаешь, сколько он умудрился проиграть? — Так в своем же казино, — не понял я. — А налоги платятся на выбор. 3/4 с прибыли или с площади игрового зала, — рявкнул орк. — И утаить не получится. Все крупье допрашиваются магами разума. Хорошо еще, что после покупки у нового владельца есть право выбрать, как платить подати. — Э-э, — потер я подбородок. — Так половина его проигрыша моя? — — Ну, формально оно так, но не будешь же ты издеваться над больным другом, — растерялся Гронк. — Да как сказать, — пожал я плечами. — Где он сейчас? — В зале, — печально проговорил орк. — Играет в блэк-джек. Вздохнул и добавил. — Сука! — Кстати, — сказал я серьезным тоном, — Настя прилетела? — Да, — кивнул он. — Ее спрашивала какая-то девушка, уже ушла почти. — А тут твоя Настя. Увела ее на собеседование в вашу комнату. Орет просто ужас. Хм, ну, пусть беседует, смутился я. Пойдем пока в зал. Зодчи и Фикси снова зачем-то полезли на леса, а я с Гронком прошли в зал. Там было примерно так же, как в холле, только посередине стоял сколоченный из досок стул. За ним на табуретке восседал Рене, что-то прихлебывая из бокала, играл в карты с унылым крупье в форме заведения. Мы подошли, я сказал... «Привет! Завязывай!» «Привет!» — обернулся Хват. «Да что ж сразу завязывай! Все равно ведь этим дармоедам идет жалование! А бронзонарабочие они, видите ли, не нанимались!» «Свободен!» — бросил я парня, усаживаясь на край стола. Тот неуверенно покосился на Рене, и я добавил для убедительности. «Скрылся нахуй!» Крупье побледнел и с достоинством направился к служебному выходу. Я еле сдержался, еще и обижается. — Что-то стряслось? — ухмыльнулся Рене. — Стряслось, — проговорил я. — Помнишь пост Драги? На меня там снова напали, и я его все-таки захватил. Поубивали половину, другую половину ранили. Один придурок с перепугу поклялся мне служить. Так модулятор говорит, что я теперь что-то вроде командира. Могу покупать зелье воскрешения. Рене уставился на меня с очень серьезным выражением. — Так это же вдобавок означает, что на твой пост могут напасть другие владельцы. Ты же лидер разбойничьей шайки. — Сука, прямо в городе. — Вернее, обязательно нападут, — проговорил Гронк. — Рано или поздно. — Товарин поехал в мэрию с докладом, — сказал я. — На него тоже напали, по лицу ударили. А он представитель эльфийской слободы. «Ну, — задумался орк, — могут сразу на тебя не нападать, сначала предложат убраться по-хорошему». «Не, — помотал Рене головой, — не предложат. Мэрии похеру, а владетелям только за радость. Банда мобов прямо в городе. Да к тебе очереди выстроятся!» «А то, что напали на нас? — воскликнул я. Гронк махнул лапищей. «Напали, может, на горожан, а теперь-то один хрен. Вы банда, захватившая пост». — Ладно, пусть приходят, — сказал я со злостью. — Как насчет зелья? Есть мысли? — Да это как раз самое простое, — благодушно молвил Рене. — Пока ты в новом качестве не совершил ни одной сделки, можешь передумать, просто уйти с этого поста, и все. Статус будет утрачен. — Ты можешь договориться о зелье? — спросил я его угрюмо. — Да ты уже все решил, — тихонько воскликнул Рене. — Знаешь, ссориться с владетелями меня как-то совсем не тянет. «Работа у меня. Сейчас твоя работа — совладелец казино», — процедил я и обернулся к орку. «Так сколько он проиграл?» Гронк потупился. Рене уставился на меня с открытым ртом. «Ну, что тебе не ясно?» — спросил я издевательским тоном. «Говорили тебе не играть с тьмой. Вот и не плачь». замычал поисковик. «Вот, значит, как. Ладно, я договорюсь о зелье, и мы попрощаемся». — Конечно, попрощаемся, — улыбнулся я холодно. — Когда отдашь все до медика? — Ты не волнуйся, я же на тебя не наседаю. Рассчитаешься, когда сможешь. — Вих, сбавь обороты, — пробормотал Гронк. — Парни, у меня просто нет возможности вас уговаривать, — развел я руками. — Не я начал ставить условия. Орк положил Рене лапу на плечо. — Ты тоже во многом не прав. Хват грустно вздохнул. Да я уже понял, что это чудо с нами надолго.